Дао рождает одно, одно рождает два, два рождают три, а три рождают все существа. Все существа носят в себе инь и янь, наполнены ци и образуют гармонию. Люди не любят имена «одинокий», «сирый», «несчастливый». Между тем гуны и ванны этими именами называют себя. Поэтому вещи возвышаются, когда их принижают, и принижаются, когда их возвышают. Чему учат люди, тому обучаю и я. Сильные и жестокие не умирают своей смертью. Этим я руководствуюсь в своем обучении. В Поднебесной самые слабые побеждают самых сильных. Небытие возникает везде и повсюду. Вот почему я знаю пользу от недеяния. В Поднебесной нет ничего, что можно было бы сравнивать с учением, не прибегающим к словам и пользой от недеяния. Что ближе, слава или жизнь? Что дороже, жизнь или богатство? Что тяжелее пережить, приобретение или потерю? Кто многое сберегает, тот понесет большие потери. Кто много накапливает, тот потерпит большие убытки. Кто знает меру, у того не будет неудачи. Кто знает предел, тот не будет подвергаться опасности. Он может стать долговечным. Великое совершенство похоже на несовершенное, но его действие не может быть нарушено. Великая полнота похожа на пустоту, но ее действие неисчерпаемо. Великая прямота похожа на кривизну. Великое остроумие похоже на глупость. Великий оратор похож на заику. Ходьба побеждает холод. Покой побеждает жару. Спокойствие создает порядок в мире. Когда в стране существует дао, лошади унавоживают землю. Когда в стране отсутствует дао, боевые кони пасутся в окрестностях. Нет больше несчастья, чем незнание границы своей страсти. И нет большей опасности, чем стремление к приобретению богатства. Поэтому, кто умеет удовлетворяться, всегда доволен своей жизнью. Не выходя со двора, можно познать мир. Не выглядывая из окна, можно видеть естественное дао. Чем дальше идешь, тем меньше познаешь. Поэтому совершенно мудрый не ходит, но познает все. Не видя вещей, он проникает в их сущность. Не действуя, он добивается успеха. Кто учится, с каждым днем увеличивает свои знания. Кто служит дао, изо дня в день уменьшает свои желания. А в непрерывном уменьшении человек доходит до недеяния. Нет ничего такого, чтобы не делало недеяние. Поэтому овладение Поднебесной всегда осуществляется посредством недеяния. Кто действует, не в состоянии овладеть Поднебесной. Совершенно мудрый не имеет постоянного сердца. Его сердце состоит из сердец народа. Добрым я делаю добро, и недобрым также делаю добро. Таким образом и воспитывается добродетель. Искренним я верен, и неискренним также верен. Таким образом и воспитывается искренность. Совершенно мудрый живет в мире спокойно и в своем сердце собирает мнение народа. Он смотрит на народ, как на своих детей. Существа рождаются и умирают. Из 10 человек 3 идут к жизни, 3 к смерти. Из каждых 10 еще имеются 3 человека, которые умирают от своих деяний. Почему это так? Это происходит от того, что у них слишком сильно стремление к жизни. Я слышал, что кто умеет овладевать жизнью, идя по земле, не боится носорога и тигра, вступая в битву, не боится вооруженных солдат. Носорогу некуда вонзить в него свой рог, тигру негде наложить на него свои когти, а солдатам некуда поразить его мечом. В чем причина? Это происходит от того, что для него не существует смерти.